Чэн Синь и Гуань Фань провели остаток полета во сне, наведенном сонными обручами. Путешествие заняло 4 дня. Когда они очнулись в разгар перегрузок торможения, серая планета занимала большую часть поля зрения. Серая планета была маленькой. Она напоминала Луну, такой же безжизненный каменный шар, только вместо кратеров почти вся поверхность — голая равнина. Охотник лег на орбиту вокруг планеты. Атмосфера отсутствовала, поэтому орбиту выбрали как можно ниже. Корабль приблизился к координатам, которые передал спутник, к месту, где приземлились и взлетели 5 неизвестных аппаратов. Ифань собирался сесть невдалеке и изучить их следы, но вот чего они с Чэн Синь не предвидели. Загадочные гости оставили за собой настолько явные свидетельства своего присутствия, что их можно было разглядеть из космоса. «Это еще что такое?» — воскликнул Чэн Синь. «Линии смерти», — Ифань сразу же их узнал. «Не подходи близко», — приказал он искусственному интеллекту. Начинаясь от поверхности и уходя в космос, из серой планеты вырастали 5 черных линий, словно 5 черных волосков. Каждая обрывалась высоко за орбитой охотника. «Что это за линии?» «Следы светового двигателя. Возникают при максимальном искривлении пространства. Внутри них скорость света равна нулю». На следующем витке Гуань Фань и Чэн Синь перешли в челнок и отправились на поверхность. Благодаря низкой орбите и отсутствию атмосферы спуск прошел быстро и гладко. Челнок приземлился в 3 километрах от линии смерти. Исследователи передвигались длинными плавными прыжками. Притяжение составляло всего 0,2 от земного. Поверхность серой планеты покрывал тонкий слой пыли вперемешку с камешками разной величины. Солнечный свет не рассеивается в безвоздушном пространстве, поэтому границы света и тени прорисовывались четко. Когда до линии смерти осталось около 100 метров, Гуань Фань подал Чэн Синь знак остановиться. Каждая линия была от 20 до 30 метров в диаметре и походила на колонну. «Наверное, это самые черные объекты во Вселенной», — сказала Чэн Синь. В линиях смерти не было видно никаких деталей, кроме невероятной черноты, выявляющей границы области с нулевой скоростью света. Осязаемой поверхности там тоже не было. Девушка посмотрела вверх. Колонны выделялись даже на темном фоне космоса. «И самые смертоносные», — подтвердил Гуань Фань. «Нулевая скорость света означает гарантированную 100-процентную смерть. Внутри них умирает любая элементарная частица, любой кварк. Там нет колебаний. Даже без внутреннего источника гравитации линия смерти является черной дырой. Черной дырой с нулевой гравитацией. Что бы в нее ни попало, никогда уже не вернется». Ифань подобрал камешек и швырнул в одну из линий смерти. Камень растворился в абсолютной черноте. «А ваши пространственные корабли могут создавать такие линии смерти?» — спросила Чэн Синь. «Даже близко не способны». «Значит, тебе эти линии встречались раньше?» «Да, но редко». Чэн Синь, задрав голову, смотрела на гигантские колонны мрака, поднимающиеся в космос. Казалось, они держат на себе купол неба, а Вселенную превращают в храм смерти. «Рано или поздно все этим и закончится. Разве не так?» — подумала она. Девушка разглядела, что далеко в небе колонны обрываются. Она указала на это Ифаню. «Должно быть, это там корабли разогнались до скорости света». «Да, у этих следов длина около 100 километров. Мы встречали колонны и покороче. Думаем, их оставили корабли, перешедшие на скорость света почти мгновенно». «Это самая передовая технология пространственного двигателя?» «Возможно, но такие следы попадаются нечасто. Линии смерти обычно оставляют корабли нулевиков». «Нулевиков?» «Их еще называют перезагрузчиками. Группа разумных существ или цивилизаций, или группа цивилизаций. Мы точно не знаем, кто они такие, но убедились, что они есть. Нулевики хотят перезапустить Вселенную и вернуть ее в состояние Эдемского сада. Каким образом? Прокрутив часовую стрелку за полночь. Возьми для примера количество пространственных измерений. Вселенную нижних измерений практически невозможно вернуть в высшие. Так может лучше действовать в другом направлении? Что если понизить число измерений до нуля, а потом еще ниже? А вдруг тогда часы Вселенной начнут новый цикл, и все вернется к началу? Тогда во Вселенной снова появится 10 макроскопических измерений. Ноль измерений? Вам доводилось видеть такое? Нет, мы только были свидетелями коллапса в два измерения. Никогда не видели сворачивания в одно. Но где-то кто-то из нулевиков наверняка экспериментирует. Никому неведомо, достигли ли они хоть какого-то успеха. Гораздо проще понизить скорость света до нуля, и нам попадались следы попыток увести скорость света ниже нуля, а потом восстановить до бесконечного значения. А такое хотя бы теоретически возможно? Не знаем. Может быть, у нулевиков есть теории, допускающие это, но, думаю, все-таки вряд ли. Нулевая скорость света — это непреодолимое препятствие, полнейшая смерть всего сущего, прекращение любого движения. В таких условиях субъект, наблюдатель, не способен никоим образом повлиять на объект, Вселенную. Так каким же образом он сможет подтолкнуть часовую стрелку на новый оборот? Думаю, что для нулевиков эта идея что-то вроде религии. Этакий перформанс. Испуганная и потрясенная, Чэн Синь неотрывно глядела на линии смерти. «Если это следы, почему они не размываются?» Гуанифань крепче сжал руку девушки. «Я как раз собирался об этом сказать. Нужно уносить ноги. И я говорю не только о серой планете, а обо всей звездной системе. Теперь здесь невероятно опасно находиться. Линии смерти — это необычные следы. Если их не трогать, они навсегда останутся такими. Но если их потревожить, они быстро расширятся, и тогда могут накрыть собой всю Солнечную систему. Ученые называют это явление разрывом линии смерти». «Когда линия разрывается, то нулевая скорость света устанавливается во всей системе?» «Нет-нет. После разрыва линия становится самым обычным следом пространственного двигателя. Этот след расширяется, занимает собой значительное пространство, и скорость света внутри повышается, но она никогда не превысит десятка метров в секунду. Распад линий смерти может превратить всю систему в черный домен, в черную дыру с пониженной скоростью света. Нам надо спешить». Чэн Синь и Гуанифань длинными прыжками устремились к челноку. «А какие именно воздействия приводят к разрыву?» — спросила Чэн Синь и обернулась, чтобы еще разок взглянуть на линии смерти. Черные колонны позади отбрасывали длинные тени, которые тянулись по равнине до самого горизонта. «Мы не уверены. Есть гипотезы, что так воздействует появление поблизости другого следа пространственного двигателя. Мы уже убедились, что находящиеся рядом следы влияют друг на друга». «Значит, если Ореол включит двигатель...» «Именно поэтому мы отлетим подальше на термоядерной тяге и только тогда включим пространственные двигатели. Нам потребуется удалиться хотя бы на... 40 астрономических единиц, если считать в знакомых тебе терминах». Когда челнок оторвался от поверхности, Чэн Синь, неотрывно глядя на удаляющиеся линии смерти, сказала: «Нулевики дают мне кое-какую надежду». «Вселенная многообразна», — ответил Ифань. «В ней можно найти любые миры и любых существ. Среди них и идеалисты, такие как нулевики, и пацифисты, и филантропы. Есть даже цивилизации, полностью посвятившие себя искусству и культуре. Но их мало, и они не способны повлиять на ход истории Вселенной». «У нас на Земле было такое же разнообразие». «По крайней мере, работу нулевиков когда-нибудь выполнит сам космос». «Ты говоришь о смерти Вселенной?» «Да». «Насколько я знаю, Вселенная продолжит расширяться, охлаждаться, а материя в ней будет встречаться все реже и реже. Ты знакома со старой космологией, но мы ее опровергли. Она недооценивает количество темной материи. Вселенная прекратит расширяться, а затем под воздействием сил гравитации начнет сжиматься. В конце концов она схлопнется в сингулярность и произойдет очередной большой взрыв. Все сбросится на ноль, вернется в исходное состояние. Природа всегда побеждает, рано или поздно. В новой Вселенной будет 10 измерений? Кто знает. Вариантов сколько угодно. Это же новая Вселенная, с новой жизнью.